Глава 4. Если бы не ты. Коридор заканчивался дверью. Стараясь не шуметь, девушка предварительно огляделась и, преодолевая страх, толкнула ее. Раздался противный скрип, заставивший Майсу вздрогнуть. «Геля!» — как можно тише позвала она мальчика. «Геля, выходи, пожалуйста. Я проиграла». Богато обставленный небольшой кабинет Ляниса вселял в нее ужас. Ей очень хотелось опрометью броситься назад, в главную залу, откуда она начала свои поиски маленького императора. Но приказ магистра пугал ее не меньше. Раз уж ей довелось попасть сюда, стоило завершить начатое. Хотя бы для очистки совести. Ступая босыми ногами по устеленному толстым ковром полу, она глазами выискивала то, о чем рассказала магу. Девушка не надеялась найти что-то таким образом, но учинять обыски ей просто не хватило бы решимости. Майса подошла к письменному столу главного евнуха. Заглянула под него. Потом под шкаф. Снова вернулась к столу. Со стороны это могло показаться глупо, но она всячески старалась, чтобы эти действия походили не на шмон, а на розыск ребенка, шутки ради спрятавшегося в кабинете управляющего громадной столицей империи, хотя видеть ее здесь никто не мог. Зеленое сукно стола, видевшее уже ни одного начальника гарема, несмотря на свою старость, еще не утратило былой роскоши, и небольшие потертости от локтей только добавляли ему благородства. Древняя чернильница в виде свернувшейся клубком змеи, толстые тома расчетных книг, хранивших в себе всю финансовую жизнь Масала, доска для письма. Ничего лишнего и необычного. Тут ее внимание привлекла коричневая полоса, отпечатком на сукне, выглядывающей из-под одной из книг. Майса приподняла ее. Полоса продолжилась под ней, став прямоугольным пятном, очень похожим на то, какое осталось на столике в спальне после исчезновения шкатулки императора. А вот это уже было похоже на ниточку, ведущую к тому, что так хотел найти Геллерт. Но Майсу эта находка совсем не обрадовала. Скорее наоборот, испугала. В случае, если бы ей не удалось обнаружить следов пропажи, ей оставалось только плаксиво просить прощения за свою нерасторопность. Но теперь... Теперь ей придется продолжить поиски или, по крайней мере, доложить магистру. А это значит заиметь Ляня со своим врагом. В том случае, конечно, если он узнает. А узнает он непременно. Ему даже не придется пытать ее. Достаточно просто спросить, и она тут же признается со страху, потому как врать Майса не умела, моментально краснея, говоря неправду. «Что ты тут делаешь?» — раздался за спиной голос, услышать который сейчас она боялась больше всего. Девушка вздрогнула, словно ее поразило разрядом молнии, какие исторгают из себя студенты гильдии на выпускных экзаменах. В дверном проеме, заложив руки за спину, сурово смотря на нее, стоял Лянис. «Ой!» — пытаясь изобразить из себя дурочку, округлил глаза Майса. «Как вы меня напугали, господин главный евнух! Я чуть не описалась. Простите, а вы не видели Гелиана?» Дрожа всем телом, прижимая руку к сердцу и поражаясь самой себе, девушка изображала невинность. Ее страх был так велик, что она даже не осознавала, что врет, и в этом было ее спасение. «И что, по-твоему, юному императору делать в моем кабинете? Мы играли в прятки. Знаете, он очень любит эту игру. И...» Она перешла на шепот. «Очень не любит, когда его находят. Но иногда для поддержания его интереса я все же его нахожу. Он еще ребенок». «Следи за своим языком. Он император. Он ребенок». Майса стала самой нежностью. «Он раним. Ему требуется любовь и внимание, а не государственные дела. О них лучше позаботиться тому, кто в этом разбирается лучше всех. Например, главному евнуху». Лянис не купился на дешевую лесть, продолжая с подозрением смотреть на девушку. «Я еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь? Шпионишь?» Майса, уже совсем теряясь, готова была рассказать всю правду, как вдруг дверца шкафа скрипнула, и из него показалась виноватая физиономия Гелиана. Мальчик, опустив голову, выбрался наружу и встал за ошарашенной няней, прячась от сурового взгляда кастрата. «Прости нас», — жалобно заскулил малыш. «Это я виноват. Мы больше так не будем». Лянис обескураженно смотрел на готового расплакаться мальчика. Кого-кого? А увидеть здесь юного императора он совсем не рассчитывал. Его лицо, безволосое и жирное, вытянулось от удивления. Ему понадобилось несколько секунд осознать, что перед ним не мальчик-проказник, а первое лицо государства. «Мой император!» Опомнившись, он согнулся в поклоне, а по его роже растянулась подобострастная улыбка. «Мы пойдем?» — робко спросил всемогущий властитель, беря девушку за руку и бочком обходя скопца. «Да, мой император!» — Лянис, не разгибаясь, посторонился. «Конечно, мой император!» Гелиан тянул за собой, готовый упасть в обморок, девушку к выходу. Главному евнуху только и оставалось, что проводить их взглядом, продолжая скалиться. «Как ты там оказался?» — прошептала Майса, когда они вновь очутились в главной зале. «Я же видела, что ты остался здесь, спрятавшись за вон той колонной!» Мальчик хихикнул. Его хитрая моська озарилась лукавой улыбкой. «Ты проиграла!» Юный император был счастлив. Он чувствовал себя победителем, да к тому же еще и героем, спавшим свою няню от злодея. «Ты должна мне танец. Танцуй!» «Я не могу, Геля. У меня до сих пор мурашки по коже от его взгляда». Она присела перед ним на корточки и заглянула ему в глаза. «А что ты там делал?» «Вот!» Мальчик достал из-за пазухи потертую толстую тетрадь в кожаном переплете. «А еще вот!» Следом появился странный предмет. Небольшой плоский диск с выступом в виде крестика. «Так ведь это... то, что искал дядя Геллерт!» Закончил за нее малыш. «Где ты это нашел?» «В шкафу, когда прятался». Вынул из шкатулки. «Она красивая». «Но ведь Лянис скоро обнаружит пропажу». Майса была сильно встревожена, оглядываясь по сторонам в ожидании появления Кастрата или его охраны. «Не-а!» Физиономия сорванца светилась самодовольством. «Он даже не сможет ее открыть. Это могу сделать только я. Когда ему отрубят голову, можно я заберу шкатулку? Себе». «Я уж думала, ты не проснешься». Солнце стояло высоко, по всей видимости, был уже полдень. Палубу почти не качало. Рис открыл глаза. Напряженно глядящий на него Ксана управляла с парусом, который лениво висел на рее. Ветер стих. Силы встать у него отсутствовали, как и желание этого делать. В данный момент ему и доски палубы были как перина. «Долго я так?» «Да почитай сутки». «Шторм давно прошел?» «Еще вчера вечером». «Что это было?» Ксана широко развела руки, изображая шар. «Ты прокопал?» «Мой первый учитель был боевым магом. Вот и научил, прежде чем решил прикончить меня. Кстати, как и твой отец. Из разговора с ним я понял, что он тоже был им когда-то и, стало быть, на такое вполне способен». «Как ты это делаешь?» «Трудно сказать. Думаю, это нам досталось по наследству». «По наследству? От кого?» «Тебе что, отец совсем ничего не рассказывал о магах?» «Нет. Расскажи ты». «Не уверен, что это будет правильно. Хотя...» — юноша прищурился. «Может, и стоит тебе рассказать». «Когда-то очень давно жили на свете драконы». «Тьфу!» — подумал про себя Рис. «Сказка какая-то выходит», — и продолжил уже вслух. «Они были самыми могущественными существами на Земле. Как они появились, это отдельная история. Потом, если захочешь, я тебе расскажу». «Ну вот. Когда они умирали, либо сами, либо их убивали, появлялись маги, как наследники их неимоверной силы. Такие, как я или твой отец. То, что ты видела, это проявление этого наследия. Мне кажется, магический купол — это оболочка дракона, его кожа, чешуя. Если у дракона она появлялась сама собой, в минуту опасности, то мы вызываем ее силой мысли. Тоже с магией крови, но об этом после». «Подожди», — выдохнула пораженная Ксана. «Так мой отец — маг», — кивнул юноша. «Один из самых могущественных из когда-либо живших». Он немного помолчал и добавил. «Как и я». «Ты тоже бог?» — с замиранием сердца вымолвила девушка. «Нет», — усмехнулся Рис. «Меня не прельщает такая судьба». «Но почему?» «Да потому что. Драконы и маги — это порождение абсолютного зла. Чтобы стать магом, надо прежде принести жертву». «Какую?» В голосе Ксаны проступил ужас. «Какую жертву?» «Страшную. Тебе лучше не знать. Скажу лишь, что каждая новая ступень могущества всегда требует новой жертвы. И ты тоже? Да, я убил любимого учителя. Случайно, поправился Рис, видев, какой ужас привело его признание к Сану. Он сам пытался принести меня в жертву. У меня не было выбора. На минуту повисла тяжелая тишина. Но это неправда, замотала головой девушка. Мой отец добрый. Он заботится обо мне, обо всех нас. Он защищает нас от страданий. Он Бог. Он не станет никого убивать. У нас его тоже считают Богом. Ризом овладело неприятное чувство, которое он отчего-то срывал на слушавшей его девушке. Только оказывается, Бог он лишь для вас. Создал миров, в котором он и есть высшее создание. Заботится только о вас. Кропает золотишко из ваших проблем и отправляет его нам, чтобы мы расплачивались за ваше счастливое житие. Эти слова поразили Ксану. Она сидела на палубе, подавленная, и не могла поверить в услышанное. Ее сущность отказывалась признать в этом правду. «Прости», — пожалел Юрис. «Наверное, не стоило говорить тебе об этом. Это во мне закипела злость на твоего отца. Ты здесь ни при чем. Будь на твоем месте, я вообще бы ничего не хотел знать. Прости». Красивое загорелое лицо Ксаны стало темно-серым. Она встала, прошла на нос корабля, вглядываясь вперед. Вернулась обратно и занялась канатами, поворачивая парус. «Можешь сделать ветер?» Сухо, без единого намека на эмоции, тихо спросила она. «Но я не умею», — растерялся юноша. «Надуй ветром мой парус!» — внезапно заорала на него девушка. Словно услышав ее требования, полотно хлопнуло и выгнулось. Тело корабля вздрогнуло и, скрипя бортами, стало набирать скорость. «Спасибо», — абсолютно ровным голосом поблагодарила Ксана. «Но это не я», — принялся отнекиваться маг, но мореплавательница проигнорировала. Ей было все равно. «Скоро берег». Это были ее последние слова, которые она произнесла до того момента, когда киль судна уперся в песок. «Что ты знаешь о моем отце?» Судя по грязи, тени и разной живности, вроде крабов и трепыхавшейся рыбе, это был не берег, а дно моря, ненадолго отступившего назад. Опытная в морском деле Ксана посадила корабль на мель, уверенная, что через несколько часов, во время прилива, уровень воды поднимется и судно вновь будет свободно. Сама же она теперь сидела на песке, поджав ноги, угрюмо глядя в одну точку. Рис проклинался за невоздержанность своего языка. Срывая злость на Азаара, он мимоходом разрушил весь мир несчастной девушки, и неважно, что все сказанное им было правдой. «Зачем тебе это знание?» — не находя себе места, потерянно спросил юноша. «Ты уже достаточно сказал, чтобы останавливаться. Рассказывай все. Он убивал?» «Да, но вряд ли это можно считать убийством. Драконы сами, похоже, хотели этого. По себе знаю». Ксана мрачно посмотрела в его сторону. «Продолжай», — с настойчивостью приговоренной потребовала она. «Мне довелось убить дракона». «Ты тоже убийца?» От этого тоже Рис весь похолодел. Она уже согласилась признать своего отца чем-то неправильным. «А что ты там говорил о жертве?» В ее тоне звучала злая решимость знать. Рис зажмурился. То, что он должен был рассказать, могло доконать ее. Он догадывался о причинах возникновения бури, едва не стоившей им жизни, и прощального прихода Азаара на берег перед их отплытием. Но и молчать уже не имело смысла. «Жертве должно быть что-то очень дорогое», — выпалил маг, не отрывая глаз и не поднимая головы. «Что-то любимое». «Это обязательно?» «Да, исключений не бывает». «И так каждый раз?» «К сожалению, такова наша судьба». «А мой отец? Какую жертву принес он?» «Я не знаю», — Рис пожал плечами. «Знаю только, что это добровольно, через потерю и боль». «Не знаешь?» — Ксана внезапно вскочила. «Не знаешь? Зато я знаю!» Она заметалась по пляжу, нервно размахивая руками. «Там ведь, ты понимаешь, там ведь никогда, никогда не было штормов. Рядом с островом никогда не было штормов. Там всегда дул только попутный ветер. Значит, это я. Это меня он». Она стала походить на безумную. Рис кинулся к ней и схватил ее за плечи, но она вырвалась, оттолкнув его. «Не трогай меня!» — возбужденным голосом потребовала Ксана. «Это ты!» Она указала на Риза пальцем. «Это ты! Из-за тебя! Зачем я только тебя подобрала?» Она повернулась к нему спиной и быстро пошла в сторону моря, но, сделав шагов 20, так же быстро вернулась обратно. Отчаянно жестикулируя руками, девушка попыталась что-то сказать, но у нее ничего не выходило. Ее губы дрожали, в глазах стояли слезы. Ее руки опустились. Она отвернулась. «Прости меня». Риз сам был готов расплакаться. «Я не хотел». «Не хотел?» — мертвенным голосом переспросила Оксана. «А разве тебе не нужна жертва? Ты готов принести жертву?» «Какую жертву?» Юноша, сбитый с толку, не понимал, о чем говорила девушка. «Зачем? Станешь еще могущественней, как мой отец. Разве ты этого не хочешь?» «Я не понимаю, о чем ты...» Догадка Риза сильно его напугала. «Понимаешь...» Ксана приблизилась к нему вплотную. «Не бойся. Тебе же это не впервой». Ее голос стал нежным, но в нем чувствовалась наступающая истерика. «Прошу, сделай это». «Ты с ума сошла?» Юноша отпрянул. «Нет!» «Ну что тебе стоит? Или тебе прежде надо меня полюбить?» Она трясущимися руками принялась развязывать тесемки на рубашке. «Сейчас! Подожди!» У нее никак не получалось расшнуроваться, и она схватила ворот, намереваясь порвать ткань. Риз перехватил ее руки. «Успокойся!» Она была сильнее, и юноше, еще не успевшему восстановить силы, вряд ли удалось бы с ней справиться. Поэтому он ударил ее ладонью по лицу. Пощечина сделала свое дело. Ксана села на песок. Истерика тут же закончилась, сменившись рыданиями. Риз, не в силах ее утешить, просто встал перед ней на колени. «Уйди!» — прошептала она, беспомощно обхватив себя руками. «Прошу, уйди!» Неожиданно со стороны прибрежных пальм раздался пронзительный девичий крик, а спустя несколько мгновений из-за деревьев показалась маленькая детская фигурка, бегущая в их сторону. Пробежав треть разделявшего их расстояние, девочка споткнулась, увязнув в мокром песке, но тут же вскочив, замерла, увидев Риза и его спутницу. Следом за ней появился рослый, почти голый мужчина, явно преследующий ребенка. Девочка обернулась и бросилась к ним, сочтя их менее опасными. Риз осторожно направился в ее сторону. Ксана, надо отдать ей должное, тоже поднялась, утерла слезы и, опережая юношу, бросилась на помощь бедняжке. Преследователь нисколько не смутило появление новых персонажей. Он на ходу стянул с пояса веревку и, раскрутив ее над головой, отпустил. Девочка вскрикнула и упала лицом вниз, не подавая признаков жизни. Ксана побежала еще быстрее, но злодей оказался к ребенку ближе. Подскочив, он вытащил из-за пояса нож и подсек несчастное сухожилие на ноге, вероятно, чтобы та не смогла убежать, после чего поднялся и бросился навстречу набегавшей девушке, которая тут же набросилась на него с кулаками. Ксана, не думая о последствиях, вступила в схватку с негодяем, но она совсем не умела драться, не имея об этом ни малейшего представления. Мужчина, отмахнувшись от ее неуклюжих попыток расцарапать ему лицо, ударил девушку в живот. Ксана моментально осела, хватая ртом в воздух. Негодяй ногой пнул ее под колено, одновременно хватая за волосы. Нагнулся и, так же, как и девчонки, подсек ножом сухожилие, после чего грубо отшвырнул ее в сторону, поворачиваясь к Ризу, который был уже в 10 шагах. Ксана закричала. К ее крику присоединился крик девочки, пришедшей в себя от боли. Девушка нашла силы и подползла к ребенку, прижимая к себе тщетные попытки защитить. Риз замер в нерешительности. Человек с темно-серой кожей, поигрывая ножом, приближался, полностью уверенный в своем превосходстве. В его намерениях можно было не сомневаться. Прежде чем заняться жертвами, он хотел пустить кровь. Перстень сам провернулся в ладони мага, наполняя сущность энергией. Риз почувствовал, как вокруг него образовалось плотное облако, и он шагнул вперед. Жажда убийства в глазах темно-серого сменилась животным ужасом, и прежде чем он успел закричать, его тело превратилось в обгорелый труп. Возвращение прошло безболезненно и легко. Риз поморщился. Вонь паленого мяса противно ударила в нос. Он оглядел остаток камня. Его, пожалуй, могло хватить еще на один раз. Девицы, позабыв о боли, с испугом глядели на него, тяжело дыша и прижимаясь друг к дружке. И если бы не увечья, наверняка дали бы стрекача. «Вы ранены?» — Арис опомнился. «Сейчас». Незнакомка зажмурилась, стягивая головку в плечи. Песок жадно впитывал в себя кровь из ее ноги. Юноша присел рядом с ней на корточки и принялся греть руки. «Сможешь подержать ее?» — осведомился Арис у Ксаны. «Ей будет больно». Девушка уверенно кивнула, но все еще с подозрением глядела на мага. Она уложила девочку на песок и прижала ее ногу к себе, но, к удивлению, когда Рис принялся сращивать края раны, та даже не дернулась, лишь громко зашипела, сжимая кулачки. «Теперь ты». Юноша помог Сане перевернуться на живот и стал вращать ладонями. Он привычно принялся стягивать разрезанные сухожилия, но от боли Ксана вскрикнула и дернулась. Девчонка оказалась сообразительной, поняв, что жуткий монстр всего лишь хочет помочь им, тут же, не раздумывая, уселась на нее верхом, и вот уже она прижимала ногу девушки к песку, лишая ее возможности брыкаться. «Извини, но я очень слаб, чтобы сделать это безболезненно», — оправдался маг. «Проклятый купол совсем меня опустошил». «Мне...» — тут Рис поправился. «Нам не мешало бы поесть. Ты кто?» — спросил он девочку. Теперь ему представилась возможность внимательнее рассмотреть беглянку. Больше всего поражали ее волосы. Мелкие черные кудри, наподобие пышной шапки, делали голову раза в два больше обычного. Выпуклые части тела выдавали в ней подростка, хотя в лице присутствовало нечто наивно детское. Навскидку маг дал бы ей лет 12. «Как моя Кама», — подумал Рис. «Только кожа темно-серая, а так вылитая моя сестра». Большие круглые глаза уже безо всякого страха смотрели на него, признав в нем друга. Она, может, в силу своего возраста, относилась к той породе людей, которых мало заботит внешний облик человека, обращая внимание на его поступки. И то, что минуту назад он был громадным и свирепым чудовищем, ее мало интересовало. Он ее спас, следовательно, он друг. «Саса!» — представилась она. «Как?» — Ризу показалось это забавным. Он улыбнулся. «Саса?» — девочка отрицательно замотала головой. «Саса!» — по слогам произнесла она и тоже улыбнулась. В ее белоснежной улыбке не хватало нескольких зубов. «Может, Саша?» — предположила Ксана. «Саса, Саса!» — радостно закивал новый знакомый. «Меня зовут Саса!» И Рис, и Ксана не смогли удержаться от смеха. Все пережитое ими за последние несколько часов внезапно отпустило их, вырвавшись наружу заразительным весельем. Глядя на них, Саше тоже стало весело, и над пляжем несколько минут стоял задорный трехголосый смех. «Кто это?» — Рис указал на еще дымящееся тело. «И вообще, откуда вы оба?» «Плохой!» — Саша нахмурилась, вспомнив произошедшее. «Хотел сделать мне нехорошо и убить. У него нет коров. А у тебя много? Сколько ты отдал за нее?» Она указала на Ксану. «Ты это о чем?» — Рис обернулся посмотреть на спутницу. Та явно тоже не понимала, о чем шла речь. «За такую должны потребовать не меньше 50. У меня вот...» Девочка сжала свои маленькие грудки. «И то родители запросили 30, а у нее во!» И она отодвинула ладошки вперед. «У меня такие не скоро будут». Ксана покраснела. Девушка догадалась, что речь шла о размерах ее груди, которая была, несомненно, больше Сашиной. «И?» Все еще не понимая, потребовал дальнейших объяснений Рис. «Ну, больше, и что? При чем здесь корова?» «Если у тебя есть еще, ты сможешь меня купить. Я скажу, что ты меня спас, и отец продаст меня дешевле». Рис, наконец догадавшись, в чем суть, скосил глаза на Ксану. Девушка пребывала в ужасе от сказанного. Ей, выросшей, как казалось, в любви и заботе, было трудно поверить, хотя на поверку выходило, что с ней поступили куда хуже. И то, что Саша так легко и обыденно об этом говорила, было страшнее всего. «Скажи, Рис, неужели здесь все так?» «Как так?» Макс снова начинал закипать, вспоминая, какой ценой куплено счастье Корсии. «Мерзко!» — не в силах смотреть ему в глаза, — ответила Ксана. «Да, наш мир злой. Я сделаю все возможное, чтобы он стал хоть на чуть-чуть, да лучше и добрее. И, прости, не стану делать этого за счет других. Я, наверное, покажусь тебе жестоким, но если тебе станет от этого легче, скажу. Мой отец меня тоже продал. Твой хотя бы принес жертву ради спасения того, что ему дорого. А меня просто из-за денег. Хотя, тоже, наверное, оправдывал себя тем, что спасает дочерей от голодной смерти». «Ну так что?» — встряла в разговор Саша. «Остались у тебя коровы. Возьмешь меня второй женой?» «Вот что. Расскажи-ка лучше, где мы, что здесь и как ты сюда попала?» — перевел разговор в другое русло Рис. «Мы не отсюда». «Да я уж вижу. Вы другие. Я пришла оттуда». Девочка показала на скопление пальм. «Там наша деревня. Я пошла поглядеть, куда ушел мой брат». «Ну и куда он ушел?» Саша обернулась, проверив, не послушают ли их кто. «Он ушел в камень», — выдала она страшную тайну. «Куда?» — одновременно спросили Рис и Ксана. «В камень. Такой большой и черный». Она сказала это так, будто в этом не было ничего удивительного. «А как ты превращаешься в большую ящерицу?» «Ты знаешь, что это такое?» Они спрятались в кустах недалеко от большого в два человеческих роста черного камня, с одной стороны отполированного до зеркального блеска. Точь-в-точь как тот, через который Рис в сопровождении Геллерда прибыл в Масал. Путь сюда занят часа два. По дороге Рис вызнала аборигенки о месте, куда они шли. По ее словам, несколько недель назад к их вождю пришел какой-то чужак и выпросил у него много мужчин, обещав им женщин. И вчера он появился снова, забрав последних добровольцев. Среди них был и ее брат. Она, движимая детским желанием все знать, решила посмотреть, куда они все уходят. И увидела. «Да», — не вдаваясь в подробности, коротко ответил Рис. «И что «да»? Подробнее можно?» Ксану распирала от любопытства, и односложный ответ ее никак не удовлетворял. «Уходим», — приказал маг. «Мне все ясно. Не шумим». «Ты объяснишь, наконец?» — снова пристала с вопросами Ксана, когда они удалились на приличное от камня расстояние, и их никто не мог услышать. «Что это за камень и как в него можно уйти?» «Один твой вопрос породит еще больше вопросов. Оно тебе надо?» «Надо». Девушку начало раздражать манера мага разговаривать с ней. «Или я...» «Что или?» «Или я заору». «У нас это называется шантаж». «Мне все равно, как это у вас называется. Рассказывай». «Хорошо. Это портал». Занудствующим тоном принялся перечислять Рис. «Он ведет в город с названием Масал. Там живет мой враг. Похоже, он что-то замышляет. Тебе понятны все слова?» «Раз он куда-то ведет, портал — это дверь, только необычная. Город Масал — это остров или место, куда тебе надо попасть, и там живут люди. Один из них — человек, который тебе, судя по твоему замечанию, неприятен. По-моему, все просто. Почему ты считаешь, что я дура?» Рис от неожиданности крякнул. Давненько никто не ставил его на место подобным образом, и теперь из умного мага он превратился в глупого, кичливого мальчишку, явно недооценивающего собеседника. «Извини», — он почувствовал себя неловко. «Ладно, проплыли», — простила его Ксана. «Теперь станешь рассказывать?» «Да чего рассказывать? Ты и сама ответила. Мне нужно попасть в Масал. Оттуда я хоть знаю дорогу обратно домой. Заодно, может, и разведу о его планах. Мы с ними воюем». «Что значит «воюете»?» Судя по тону, с каким спросила девушка, слово ей не понравилось. «Война — это когда люди убивают друг друга», — мрачнее ответил Рис. «Это зло». «И в этом тоже виновато золото моего отца», — девушка побледнела. «Люди убивали себе подобных задолго до того, как Азар стал богом. Так что твой отец здесь ни при чем». «Ясно», — Ксана выдохнула с облегчением. «А зачем вы это делаете?» «Все хотят навязать свою волю. Каждый видит этот мир своими глазами и частенько не может согласиться с другими, кто считает иначе». «Как же вы тут живете?» В голове Ксаны не укладывался весь этот кошмар. «Это ужасно. Плохо мы тут живем. Очень плохо. Но это не значит, что мы должны жить еще хуже. Намекаешь на моего отца?» «Пойми, я совсем не против, что вы живете хорошо и правильно, и у вас есть собственный бог. Вам повезло. Но...» «Быть счастливыми за счет страданий других неправильно», — продолжил за него мысль девушка. — «Так?» — Рис кивнул. «Ты хочешь сказать?» — снова вмешалась в разговор, до этого молчавшая, но с искренним интересом их слушавшая Саша. — «Что мой отец станет жить за мой счет? Но ведь он для этого меня и растил». Ей внезапно открылась другая сторона жизни, ранее считавшаяся правильной. — «Но ведь ты не корова», — парировал Рис. — «Почему кто-то должен расплачиваться тобой?» — «У нас все так живут». «Убийственный аргумент. На все времена. Но ведь можно попробовать жить по-другому. Ты вот разве не хочешь сама распоряжаться своей жизнью?» «Зачем?» — удивилась девочка. С ее точки зрения Рис нес ахинею. Мой муж будет знать это лучше меня». «Да что ты говоришь?» — язвительно заметил маг. «А тот, что тебя преследовал, может, тоже знал, как тебя лучше?» «Нет. У него нет коров, поэтому он плохой». «Тот, кто имеет много коров, хороший. Раз он пожертвовал ради меня своими коровами, значит, он меня любит». «Значит, я корова?» — горько усмехнулась Ксана. «Нет, ты лучше», — по-деловому возразила Саша. «Ты 50 коров». «Ну вот и договорились», — сдался Рис. «Может, вернемся и поедим?» Они это делали нарочито громко, видимо, стараясь произвести впечатление на мага. Каждый по-своему. Не то чтобы Геллерда это трогало или раздражало. Карадаша он понимал. Грубый наемник, в душе все еще остававшийся нагловатым мальчишкой, пытался доказать магу свое превосходство таким незатейливым образом. А вот с женщиной все куда сложнее и непонятнее. Геллерд видел, он понравился ей. И даже больше того. Женщина с подобным складом характера может быть опасна. Ее вряд ли остановит страх смерти, если она захочет добиться внимания мужчины. С ней надо быть осторожней. Парочка не унималась, распаляясь еще больше. Сопение и покряхтывание сменилось стонами и вскриками, а движения более быстрыми. Пошел дождь. Вначале редкий, но вскоре перешедший в ливень. Любовников это не остановило, лишь раззадорив. Женщина металась на мокрой земле, терзая и вырывая с корнем траву руками. Геллерд сел, кутаясь в походный непромокаемый плащ. Придвинулся ближе к костру, натягивая капюшон. Подбросил дров в огонь, прибавив для надежности малюсенький огненный шарик. Он продолжал невозмутимо наблюдать за мужчиной и женщиной, занимающихся любовью. В этом было что-то животное, первобытное, лишенное таинства, откровенно порочное и притягательное. Захоти маг отвернуться, это далось бы ему с трудом. Неожиданно Челита отвесила мужчине пощечину, а затем опрокинула его спиной на землю, усевшись сверху. Грязная, в мокрой насквозь одежде она и не думала останавливаться. Ее ладонь легла на лицо Карадаша, пальцы с силой и ненавистью сжались, и она отвернула его голову в сторону, чтобы не видеть его глаз. И тут она посмотрела на Геллерда. Не ожидавший этого маг вздрогнул, словно его тело пронзило миллион ледяных игл. Он захотел ее. Женщина дернулась последний раз и замерла, закрыв глаза. Черты ее лица на мгновение исказились, и она обмякла. Еще несколько секунд она пыталась отдышаться, после чего убрала руку с лица Карадаша и встала, оправляя платье. Презрительно оглядела оставшегося лежать на мокрой земле мужчину и подошла к костру. «Дай мне вина», — потребовала она от мага. Геллерд, не отрывая от нее взгляда, взял кружку, предварительно выплеснув накапавшую внутрь воду. Хотел было налить вина из бутылки, но женщина усмехнулась и, протянув руку, решительно выхватила сосуд. «Дай сюда, болван!» Челита запрокинула голову, опрокидывая содержимое в себя. Дождь большими струями бил ее по лицу, стекая ручьями по волосам. «Все», — сказала она, непонятно относительно чего, то ли к содержимому бутылки, то ли занятия любовью. А может, дождю, внезапно закончившемуся сразу после этих слов. «Я спать!» — она повернула спиной к обоим мужчинам и побрела в темноту, разведя в сторону руки. «Спокойной ночи, мальчики!» «Вот ведь!» — сквозь зубы, зло глядя ей в спину, прорычал наемник, поправляя штаны. «Челита, стой!» «Я сказала все!» — прозвучало из темноты в ответ. Разъяренный Карадаш плюхнулся рядом с Геллердом, свирепо вспахал каблуком землю. Сломал несколько веток и швырнул их в огонь, трясясь от еле сдерживаемого гнева. «Дай и мне!» — он, не глядя, протянул руку. «На!» — Геллерд с трудом сдерживал улыбку, передавая ему еще одну бутыль. «Вот что ты ржешь! Что ты ржешь!» Карадаш в ярости обернулся к нему. «И вообще, какого дьявола ты на нас пялился?» Наемник сделал большой глоток, отвернулся и тупо уставился в пламя, не рассчитывая на ответ. «Выпьешь со мной?» В ее тоне вдруг проступила тоска. Он протянул магу бутыль. Геллерд взял ее, обтер горлышко и пригубил. «Не связывался бы ты с ней. Не то попросил, не то предостерег Карадаш. Но со мной все понятно. Меня не жалко. А тебе придется туго. И все твои хищрения магические тебе не помогут. Она ведьма, помяни мое слово. Ведьма. Дай. Геллерт вернул ему бутылку. Наемник одним залпом допил остаток. Вот скажи, Карадаша потянул на откровенность, что ей нужно? Все мучает и мучает. Ей положено лечить, но душу-то мою она калечит. Причем без всякого повода. Вроде бьешь ее, ей это нравится. Ненавидишь, хочешь зарезать, так она становится бешеной наедине, аж дух захватывает. Сама в штаны лезет. А как захочешь нежности, просто поцеловать. Сука! Он швырнул бутылку в темноту, туда, куда удалилась Челита. Может, все же ее зарезать? Как думаешь? Делай, как знаешь, — равнодушно ответил Геллерт. В твоем случае это безразлично. Убьешь — будешь мучиться, что убил. Оставишь живых — все равно захочешь придушить и мучиться, что не можешь этого сделать. Мучайся. Ты прав. Тебя не жалко. Гад ты, — беззлобно сказал Карадаш. Никогда тебя не любил. Зато любил твоего учителя. Долго не мог тебе этого простить. Ведь это из-за тебя он нас разогнал. Все могло быть по-другому, если бы не ты. Ну, прости, — Геллерт хмыкнул. Да что мне твои извинения? Толку от них. Вот и сейчас ты снова лишаешь меня теперь уже женщины, а я даже убить тебя не могу. Почему она выбрала тебя? Выбрала? Меня? Удивился маг. Разве ты со мной она трахалась под дождем? Ты сбрендил. А то с кем же? Процедил Карадаш. Мысленно она была с тобой. Да почем ты знаешь? Знаю. Это так же верно, как ты маг, а я наемник. Да ну. Я гляжу, ты великий знаток женщин. Да пошел ты! Карадаш досадливо сплюнул. У нас еще что-нибудь осталось выпить? Нет. Тогда я спать. Наемник кряхтя поднялся. Пойду поищу место по суше. Он, пошатываясь, отошел от костра, но, отойдя несколько шагов, неожиданно вернулся. Даже не думай. Лицо его перекосило от злобы. Убью обоих. Что ты будешь делать дальше? Костер не разжигали. Дым мог быть виден издалека, а знакомиться с местными, которые могли отправиться на розыски беглянки, в план Риза не входило. Обошлись маленьким огненным шаром, на котором Ксана ловко смогла испечь пару рыбин. Похоже, кроме мореходного таланта, у нее был еще и дар походного кулинара. По дороге обратно Саша, подобно обезьянке, пару раз проворно забиралась на деревья, скидывая им на руки желтые продолговатые плоды, белая начинка которых была сладка и сытна. Ксана принесла с корабля сухари и бутылку, и только маг, как всегда, остался непричастным к обеденным приготовлениям. Наевшаяся девочка, к тому же напоенная вином, преспокойно уснула рядом с девушкой прямо на мокром песке, положив голову ей на колени. Рис, выпросив у спутницы кусок веревки, чинил нож, подобранный возле трупа насильника. Костяная рукоять треснула и стала непригодной, и юноша мастерил новую, наматывая виток к витку. «Воспользуюсь порталом. Надеюсь, он приведет меня туда, где я уже был. Осмотрюсь, разведаю обстановку и вернусь домой. Надо продолжить борьбу». «Будешь убивать?» В голосе Ксаны не было осуждения, лишь горечь. «К сожалению, придется», — вздохнул маг. «Я не ищу себе оправдания, но по-другому будет еще хуже. В этом мире зло не победить пассивным добром. Не получится. А что будешь делать ты? Я не могу взять тебя с собой. Это опасно, но, может, после?» «Нет, Рис, я не пойду за тобой. Не смогу тебе простить, что ты разрушил мой мир». «Нет-нет», — она улыбнулась, успокаивая юношу. «Я ни в чем тебя не виню. Но, будучи рядом, всегда буду вспоминать свою прежнюю жизнь и сожалеть о ней. Впрочем, я тебя ненавижу». Она снова улыбнулась. «Не переживай, мне так будет проще начать новое. Наши пути здесь разойдутся. Я вернусь обратно, к отцу». «Ты его простишь?» «Конечно. Попробуй объяснить ему то, что узнал от тебя. Не уверена, что получится, но попробовать стоит. У меня для него неприятный подарок». Она, аккуратно стараясь не разбудить девочку, переложила ее, подсунув под голову вещевой мешок. «Пойдем, поможешь». Они взобрались на корабль. Ксана нырнула в люк, ведущий в трюм. «Принимай!» Она протянула ему снизу два небольших, но увесистых холщовых мешочка. «Идем!» Они спустились вниз, и Ксана понесла свой мешок в море. Рис последовал за ней. Войдя в воду по пояс, она развязала тесемки и опрокинула содержимое в набегавшие волны. «Так это...» — воскликнул пораженный юноша. «Да, Рис, я тебя обманула. Отец очень уговаривал взять его с собой, но я отказалась, как ты и просил. Но ночью, пока ты спал, передумала и пересыпала по мешкам, оставив сундук на берегу. Прости. Думаю, здесь горечь отца моей гибели. Он думает, что все осталось на берегу, и рано или поздно кто-нибудь да вывезет его тоску с острова. Поверь, я не мщу, просто... Просто ты прав, так нельзя. И пусть я жива, он должен страдать за то, что совершил, не перекладывая на других свои страдания. Думаю, так будет правильно, и он сможет измениться, а я смогу совсем его простить. Плыви своим путем. Ты хороший и... правильный. Прощай. Попутного тебе ветра». Она зачерпнула ладонями соленую воду и умыла лицо, пряча в ней слезы. У Риза подкатил ком к горлу. «Постой!» Он, не развязывая, сбросил свою ношу в воду. «У меня будет к тебе просьба». «Валяй!» Пытаясь придать голосу бодрости, разрешила Ксана. «Возьми с собой Сашу». Вода стремительно прибывала, отрывая корабль от песка. Спустя полчаса он стал покачиваться, желая вновь отправиться в плавание. Ксана суетилась на палубе, готовя судно к отбытию. Тянула какие-то канаты, крепила тросы. Она была сосредоточена. Находясь в своей стихии, девушка могла хотя бы немного отвлечься от тяжелых мыслей, обрушившихся на нее за последние два дня. Удивительно, как ее ум выдержал подобные испытания, и она не свихнулась. Саша беспечно стояла у борта и приветливо махала рукой оставшемуся внизу юноше. Для нее это было игрой, занятной прогулкой, возможно, ведущей ее к лучшей жизни. Она нисколько не страдала от предстоящей разлуки с родными местами и родителями. Даже то, что отец останется без положенных за продажу дочери коров, не сильно ее тревожило. Рис торопливо отступал. Подступавшие волны быстро догоняли его. В какой-то момент ему даже пришлось пробежаться, чтобы успеть к берегу до того, как пляж вновь станет морским дном. «Прощайте!» — закричал он, встав там, где, по его мнению, вода до него не доберется. «Счастливого плавания!» Ксана, оставив парус, не откликнулась. Зато Саша радостно запрыгала, размашисто махая руками. Она что-то прокричала в ответ, но ветер, дувший с берега, заглушил ее. Корабль медленно разворачивался, ловя поток воздуха. Рис стоял, с тоской смотря, как корма потихоньку удаляется, постепенно превращаясь в еле различимую точку. Стало тяжело. Он снова оставался один. Солнце садилось. Уже давно скрылись верхушки мачт, а Рис продолжал всматриваться под слеповатыми глазами в горизонт, надеясь хоть немного отсрочить окончательную разлуку с Ксаной. «Идем», — сам себе сказал юноша, и, не оборачиваясь, зашагал в сторону джунглей.